Покусились. Он покусился. И те даже не покусился. Здесь, наверное, причина была в чем? Что он отказался просто. Он просто смеялся. Вот в чем была причина. Но после-то его слов уже была сторона к нему не относилась. Ты же от него отказался. Ты же его не хочешь. Поэтому говорит, а я, говорит, на вашем благословении заеду. Говорит, полтора дня ехал на чужом благословении. А я просто хотел бы сегодня обратить внимание, вот, и я и вы, сегодня мы чего-то желаем. Но кто-то сегодня может взять обещанное, а может кто-то и покушается просто на то, что не его. Может быть, по духовному состоянию, может быть, по неверию, может быть. Но я не знаю, почему может быть. Вот это слово «покусившись» или «покусившись», оно сегодня центром для меня. Я не хочу покушаться ни на свое. Я читаю одно место Писания. Сначала, может быть, покажется вам странным и совсем не по делу, но я его прочитаю. Откровение. 5 глава, 9-10 стихи. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас». Вообще в подлиннике написано «их». То есть это небесное воинство говорит о людях, спасенных кровью Христа, о церкви. Хотя в нашем переводе «нас», но в подлиннике «их» написано. Но не это важно. Важно то, на что сегодня не повлияет перевод никакой. «И соделал, читаем нас, царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Царь и священник. Это очень большие личности. Они стоят над всем. Он говорит, нас соделал царями и священниками. Это две категории. Царь – это более человек, искусный в управлении. Это администратор. Это который может организовать все. А священник – это тот, который более честно связан с Богом. Который помолится, Бог ответит. С одной стороны, в каждом из нас может сочетаться царь и священник. Но один на 10% священник, а на 90% царь. А другой наоборот. Он наоборот. 90% священник, только 10% царь. А люди часто пытаются вмешиваться в служение один другого. А царь вмешивается в служение священника, а священник вмешивается в служение царя. Они покушаются не на свое. Вы меня хорошо понимаете сегодня? Как хочется там сзади, или не на вас говорю, а подсказать тому, кто впереди. И обычно задние самые умные, они все знают, все понимают. Я часто смеюсь, говорю, братья, вы думаете, что вы самые умные, а самые умные сзади сидят. Они всегда быстро решают все вопросы, все нормально. И получаются скандалы тогда. Ну, извините, я не на вас показываю, я просто как пример говорю. Покусились. Меня иногда пытаются, никогда не молились за одержимых, и пытаются контролировать и учить меня, как надо молиться. Что ты меня научишь? Ну, что ты меня научишь? Ты ж ни Бенни Мэнни знаешь. Он меня будет учить, что? Но я не против учиться. Я никогда не говорю, что я больше всех знаю. Но я понимаю, я могу более глубоко научить того, чем я занимаюсь. А то, что я понаслышке знаю, что я научу? Откуда я научу это? Если я не пророк, как я могу понять пророка? Я ж не знаю, как это работает, этот дар. А если я сам им пользуюсь, я не все понимаю, но я немножко больше понимаю. Я знаю, как у них это получается. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы мы не покушались ни на свое. А вы знаете, это покусились, как это много. В семье жена покушается на власть мужа. Дети покушаются на власть родители. Бывает такое? Бывает. Младшие члены семьи покушаются на власть старших. И сплошь и рядом вот это вот занимается не тем, чем надо. И к чему это приводит? Покусились, и что сделали? И потонули. Никак не выбраться, никак не остановиться. Знаете, насколько это серьезно сегодня? Чтобы мы знали каждое свое место и не покушались на то, что не наше. Я как-то помню, тоже проводил пример. Это было тоже на практике. Конкретные люди, я их знаю. В одной церкви, правда, даже там не в нашей области было, очень такой мудрый пастор был. И мне говорили так, когда бывали трудные вопросы, приходили, рассуждали, говорят, могли часами рассуждать. Он говорит, слушал, а потом говорил коротко, и все. Все ставилось на свои места. Сказал, и больше говорить уже нечего. Ясно, понятно, конкретно. Потом пришло время, что-то случилось, сломалось, наверное, где-то в его жизни. И знаете что, посчитал, что может делать все, деканул, то смещался, все наружно, то ставил, то на заднюю скамейку садил и так далее, и так далее. Ну, братья терпели, терпели, говорили, говорили, ну, взяли, да сняли. А поставили другого брата, очень хороший брат, по характеру, но по потенциалу далеко-далеко стоял от того, от которого сняли. Вы знаете, вот, хорошие братья, все, но служения разные, не одно и то же. Вот, значит, он что-то проповедует, а тут все, сел сзади, принципиально сел сзади. Раз не первый, то даже вторым быть не хочу. Это мы такие. Если первый, то первый, если второй, ни в коем случае, уже вторым никогда. Первый или совсем назад, а вторым никогда не буду. Не получится вот так. Ну и сидит, и тот, что не говорит, он все бубнит там что-то. Ну прислушались, говорят, слушай, я ему тоже, вот, говорят, ну поговори с ним, я его называй, пойми, зачем ты так? А он такой, да он такой, да он не понимает, да я его не считаю пастырем. Я говорю, слушай, так от тебя что же не зависит, ты считай, не считай, но он пастор, а ты на задней скамейке сидишь. Он опять мне, так я не считаю его, ты как хочешь, но он пастор, а не ты. Ну не пастор ты, ну да, вот ты умнее его, по потенциалу, но ты сегодня не пастор, ты сидишь сзади, он пастор на сегодняшний день. Вы меня хорошо слышите? Ну как ты хочешь, ну ты не пастор. Как часто люди покушаются. Я просто очень хотел бы покуситься и подсказать две разные вещи, это не одно и то же. Подсказать всегда можно. И вы мне можете подсказать. И где-то в самом деле будет правильно. Но одно дело подсказать, а другое дело покуситься. Это две разные вещи, это не одно и то же. Это совсем по-разному смотрится. И я вот здесь не буду читать дальше. Но я, значит, вспоминаю вот эти некоторые события, что Бог не любит. Я читаю из 12 главы книги «Чисел», с первого стишка и ниже. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Вы помните эту историю? Когда он эксперт отойдет в сторону, и будем разговаривать. В чем была причина? Правда была, что Бог говорил всем, в том числе и Моисею, что из другого народа не берите себе жен. Берите себе из своего народа, чтобы эти вот язычники вас к идолам своим не склонили, чтобы вы не стали такими, как они. И вдруг Моисей берет из себя плянку. Ну и конечно, да ты, Моисей, да ты мог так и делать, упрекали. И если бы Аарон и Мария спросили, Моисей, а что тут у тебя такое получилось? Ну ты нам хоть объясни. Ну вот Бог говорил, а ты вдруг черную взял, я плянку взял. Ну мы не понимаем. Совсем было по-другому. На них упрекали. Бог очень не любит, когда мы упрекаем друг друга. Он любит, когда обличаем. Он любит, когда мы подсказываем. Но очень не любит, когда упрекаем. А это две разные вещи. Вы согласны со мной? Обличить и злословить – это не одно и то же. Обличить и упрекать – это не одно и то же. Спросить, в чем дело, или упрекать – это две разные вещи, это не одно и то же. Я не знаю, Моисей объяснил бы, в чем дело или нет, но я сегодня знаю, почему Бог ничего не сказал, когда взял я плянку. Потому что Моисей – это прообраз Христа. А когда евреи отвергли Иисуса Христа, то он кого взял? Язычнику, египтянок, черный взял. Это нормально. Если бы так не получилось в жизни, то мы сегодня не были бы спасенными. Но на то время как понимать? Вы знаете что? Мы не можем рассматривать вот эти личности библейские с их странным поведением. С точки зрения нашей сегодня простого родового человека, о котором даже где-нибудь и на афишах никогда не писали. А это люди, которые в Библии писали. Это люди, которые смысловое значение несли на дальнейшее время. И там нечто заключалось в том, что нужно было понимать духовно. И когда они начали упрекать Моисея, то что стало с Мариамью? Наверное, она была заводатором. Она покрылась проказою. И когда Моисей увидел, что его сестра проказою покрылась, за то, что был суетом, он запил, Господи, Господь, исцели ее. Господь говорит, нет. Нет, говорит, 7 дней пусть мне стана побудет, чтобы надолго запомнила, что значит упрекать. Скажите, я себя проверяю, а вы себя проверьте. Никогда не было, чтобы упрекали. Конечно, нет. Особенно у Малича, да что вы. Там читают Библию пожилые люди, да чтобы у Малича упрекали, конечно, нет. Но в других местах бывает. И Господь вот здесь вот напоминает, вот смотрите внимательно. Не покушайтесь на то, что вы не знаете. Если бы с Моисеем это не произошло, он никогда не стал бы вот тем прообразом, которым мы сегодня учимся и понимаем что-то. Вот Бог что-то допустил вот такое, вот непонятное. Я хочу, чтобы мы сегодня были открыты друг для друга и смогли друг другу помочь войти в вечность святую. Потому что Бог очень любит некоторые вещи, которые мы делаем, покушаясь на то, что не наше. И я вспоминаю вот эту всем известную историю. Это Марфа, Мария и Христос. Марфа пригласила в дом, там она что-то готовит, а Мария избрала себе благую часть, она села и слушает. Марфа готовила, готовила, и столько хотела много сделать, что аж уже тошно стало. Но надо было, Христос говорит, ты лишнее взяла, помните? Надо было по норме взять, ты бы сделала бы, и нормально бы, ты о многом суетишься, заботишься. Но не в этом дело. Слушайте, как она себя вела, Марфа? Господи, неужели тебе нужды нет? Неужели ты не видишь? Ну, а еще учитель, сын Божий, ты что, не разбираешься всем? Я тут работаю, не знаю что, она себе сидит и молчишь себе. Неужели тебе нужды нет? Дальше что следует? Что сестра моя одну меня оставила. Что это значит? Она восстанавливает Иисуса Христа своими словами против своей сестры. А мы никогда так не молились. О, Господи Боже, да сколько ты будешь его терпеть, этого Ивана? Я уже столько наплакал. Наконец, делай что-нибудь с ним. Поскольку да я знаю твоего Ивана. Знаю лучше, чем ты. Что ты мне объясняешь, что он себе значит? Ты скажи, Господи, благослови его, открой ему глаза. Я и так не люблю то, что он делает. Но я не восстанавливаю меня против него. Я его люблю так, как и тебя. Я хочу спасти его. А ты рисуешь, что он такой негодный совсем. Вот так мы часто молимся. Как вы думаете, на такие молитвы Бог ответит или нет? Нет. Говорит, ты ж не можешь, ты ж робче. Ну, слава Богу, что не отвечает. А время-то сколько потеряно. А потом, Господи, а почему ты не отвечаешь? Ты меня не слышишь. Говорит, так это ж не молитва. Ты ж просто восстанавливаешь против, а я не хочу этого. Вот помоги, Господи, благослови его, прости его, призови к спасению. Вот это будет молитва. А то, что он такой плохой, и она такая плохая, да Бог более глубоко знает, какие мы плохие, нежели мы знаем. Я часто вспоминаю одну сестру, которая сказала, одному из братьев было пророчество. Ну, а на ее взгляд, ему не могло быть такого пророчества. Он гораздо хуже, чем это было. Говорит, о, Господи Боже, о, если бы ты знал о нем то, что я знаю, ты никогда так не сказал. Пожалуйста, если бы ты, говорит, знал то, что я знаю, а то ты тогда не такого пророчества не было бы. А тут очень просто все. Сегодня он сделал грех, потом покаялся, и Бог простил. И что нам будет говорить плохо? А я-то видел, как он грешил, но я не видел, как он каялся. И в моих глазах это негодный человек. О, говорит, Господи Боже, если бы ты знал то, что я знаю, то ты никогда так не говорил бы. Я просто сегодня веду речь о том, чтобы мы не покушались на то, что мы не знаем. А это все покушение. Это покушение на личность. Это покушение на авторитет человека. Это покушение на взаимоотношения. А дальше что будет, если покусились? Вышло это все в люди. Нет ничего тайного, что не бывает явным. И потонули в разборках. И потонули в обидах. И потонули, и потонули, и потонули. И где конец найти? Потому что покусились. Друзья мои, я не буду очень долго говорить, потому что вы скоро забудете, я сам с чего начинали. Но я обращу внимание вот на что. Я хотел бы обратить внимание, почему все-таки многие люди вышли идти за Господом и не дошли. Почему они потонули? Что же такое случилось в их жизни? Я возьму вот это событие, которое произошло в народе израильском, когда подошли почти к самой границе обетованной земли, но израильтяне захотели проверить, в какую же землю их ведет Господь. Помните? Послали 12 соглядатаев. Там было Халев, Иисус Навин и остальные 10 колен. Во-первых, если уже исследовать Писание, то инициатива посмотреть земли возникла не у Моисея и не у Бога. Она возникла в этом народе. Они не совсем доверяли Богу. Они пришли к Моисею и сказали, Моисей, мы хотим вот пойти посмотреть. Вот Бог говорит, что эта земля течет молоком и медом, но мы сами хотим пойти посмотреть. Моисей обратился к Богу, Господь говорит, пошли, пусть посмотрят. Вот они пошли, осмотрели землю. И принесли же вести. Да, говорит, земля очень плодородная. Плоды. Вот вам, пожалуйста, образец. Такая кисть виноградная. Одна кисть на 6 нешли двое. Можешь себе представить, что это была за кисть. И говорят, правда. Но! Вот Бог от нас скрыл что-то очень большое. Он не сказал, что там живут великаны. Там живут высокорослые люди. И они сказали, да, говорит, да и сынов Янаковых мы видели там. А это что-то было очень огромное. Я сегодня говорил, ну, покаясь вроде бы, что мы просто не представляем, какие это были великаны. Но я сказал, что уже не в прошлом, даже позапрошлом веке, вообще-то в прошлом, в начале этого 20 века, Жил под Битчевским великан Федор Махно. Его рост был 2,85. Весил 180 килограмм.